Сзади в очередной раз загрохотало. Синева, каким-то образом оказавшийся замыкающим, обернулся и застыл на мгновение. Из пола там, где они только что пробегали, вверх неспешно тянулись антрацитовые, пульсирующие, сочащиеся какой-то серой дрянью то ли щупальца, то ли корни. «Блядь, оно уже тут!» Марко споткнулся на ступеньках, но Виша успел подхватить его и подтолкнуть вперед. «Дельта, что у тебя?» Раздался скрежет и радующий ухо гул. Гермозатвор разблокировался, и Торн одним махом распахнул его, замахав рукой. «Живо, живо, живо! Это вам, сука, не трамвай, за собой нужно будет закрыть. А что случится в том случае, если на пути у щупалец не окажется здоровенной стальной двери?» Торну даже думать не хотелось. Китайские порномультики в таком случае наверняка покажутся всем им чем-то детским и совершенно невинным. Первый, второй, третий, четвертый, пятого, синеву, Торн разве что не пинком отправил дальше по коридору, чтобы как можно скорее потянуть на себя махину двери гермозатвора. Огромное усилие могучих нечеловеческих мышц, движение штурвала и звук вставших в пазы блокираторов стал наивысшей наградой для едва избежавших худшего беглецов. Одновременно с этим начал грязно ругаться Виша, костеря Марку на все лады, но Торн не дал напарникам ни единой лишней секунды. «Бежим! Эта калитка долго не протянет, если оно полезет следом». И снова они побежали, благодаря небу за то, что этот коридор был без развилок, и им не приходилось отвлекаться на определение верного направления. Позади все так же грохотало и скрежетало, будто щупальца действительно начали выламывать заблокированный гермозатвор. Сама эта ситуация казалась невозможной, ну какое разумное хищное растение размером с целый район в метро. Вот только пока что практика показывала, что такое растение реально существовало. И почему-то Торну начало казаться, что тут не обошлось без той красной бахромы на стенах. Пахла она и щупальца кустика не одинаково, но похоже, тут же бахромы не было. И Торн надеялся за счет этого оторваться от чудовищной аномалии, перед которой меркли все остальные встреченные им аналоги. Пусть некоторые и убивали моментально, без каких-либо шансов на выживание, но их хотя бы было видно издали, а опасную зону можно было обойти. Куст же явно охотился и мог перемещаться так, как ему самому того хотелось. Вот только я не помню, была ли у подножия башни эта бахрома, да и даже если нет, я ведь сам его потрогал. Торн был вынужден признать, что, возможно, в обрушении высотки его вина самое что ни на есть непосредственное, а не просто не повезло, как он считал ранее. Вопрос лишь в том, как нам теперь возвращаться обратно. По поверхности, видимо. Дельта, стой. Поворот проморгали. Торн затормозил и оглянулся, найдя взглядом синеву. Тот уже тыкал пальцем в планшет, по экрану которого пробежала свежая паутинка трещин. Тут метров 200 по прямой, и будет выход на поверхность. Даже почти цивильный, ведущий во внутренний дворик совсем рядом с первой и основной точкой интереса. Так быстро, ну и нам не всю дистанцию под землей преодолеть было нужно. Синева пожал плечами. Плюс мы бежали-то сколько, напомнить, и то верно. Торн не мог с этим не согласиться. Никого не задело, можем сделать привал, пока все стихло. На поверхности такой возможности может и не подвернуться. Дайте мне минуту, надо комбез заштопать. Цапнула, заре раза. Марко не стал дожидаться ответа, вытащив из кармашка разгрузки обычный на вид аэрозольный баллончик. Его содержимым он, извернувшись, залил небольшую дырку на бедре, тем самым заизолировав комбез от пропитавшего даже воздух ноктена. Жжет еще, ядовитое, что ли? Не зажимай комплексный антидот, а то помрешь, мне спасибо не скажут. Синева с угрожающим видом навис над товарищем, и тот, демонстративно вздохнув, прожал комбинацию клавиш на блоке управления своего пояса, кальки с аналога АП. Звуки инъекций Торн различил вполне себе отчетливо, в то время как остальные и ухом не повели. Сделал, вот и замечательно. Дельта, можем идти. Можем, значит идем. На подъеме я вылезу первым и осмотрюсь, не торопитесь идти за мной. Мало ли, спорить никто не стал, потому что и правда. Мало ли, глава 14. Давай, Дельта, если что, прыгай обратно, прикроем. Да уж разберусь как-нибудь. Усмехнулся Торн, размявшую и вцепившись руками в перекладины лестницы. Такие восхождения уже начали входить в привычку. Сколько раз за последние часы ему приходилось куда-то лезть? Много. И все равно Торн не терял бдительности, из подземки выглядывая с изрядной толикой опаски. Кусты, дома, брошенные автомобили, опрокинутая на бок газель веселого молочника и тишина, Поверхность ныне несвойственная. Ноктюрнов видно и слышно пока не было, это факт. Но вот характерный аромат имел место быть и не позволял расслабиться. За без малого две недели сотни и тысячи мутантов не могли все тут не провонять. Да и был ли это запах вообще, тоже вопрос. Ведь уже мелькали в голове парня мыслишки о реальных возможностях его чутья. Даже интересно, а как в Ноктобласти циркулирует воздух? Об этом нигде не писали, а ведь тема интересная. Что, если ноктюрнов можно банально травить? Торн вдохнул полной грудью. Несмотря на присутствие мутантов, на поверхности все равно дышалось куда легче. Хотя бы потому, что в подземке существовала не иллюзорная перспектива обрушения или чего похуже, а там уже никакая сверхсила и невероятная прочность не помогут. Тон ни другой почвы наплевать на то, кто ты есть. Если не раздавит, то надежно зафиксирует, а там уже человек, и не человек тоже, сам помрет, никуда не денется. Склонившись над люком, Торн негромко прикрикнул. «Поднимайтесь, тут чисто!» Прикрикнул и вновь заозирался. На расстоянии в пару сотен метров, у самых дальних домов, показалась небольшая группа гуманоидных ноктюрнов, которые, к счастью, не заметили Торна, двинувшись по своим делам в прямо противоположном направлении. Еще сколько-то тварей шумели в ближайшем доме, то ли сражаясь друг с другом, то ли гоняя мелкую живность. Но в общем и целом у люка было безопасно, так что Торн не стал зазря пугать напарников, пока те выбирались наружу и разбредались по позициям. Все равно они не слышали и не видели того, что было доступно Торну в его нынешней форме, а значит и зазря их беспокоить не стоило. Даже странно, что нас не встречают. Мы не бесшумные, чай. Покачал головой Синева. Нам на северо-восток. Выйдем к магистрали, у которой располагается первая и основная точка интереса. Не лучше пройти дворами? Вздел бровь Торн. Распространенное заблуждение новичков. Синева, казалось, улыбнулся. Трассы и дороги опасны в первые часы и дни после образования Ноктобласти, или если по ним недавно прогнали колонну с техникой, а так там обычно пусто. Ноктюрны тоже не дураки, откуда взяться добычи посреди дорожного полотна? Логично. Торн кивнул, в мыслях отвесив себе подзатыльник. Его образ и так держался на добром слове, а подобными вопросами можно спровоцировать отнюдь не самые удобные вопросы. Выдвигаемся. Будем петлять, не пугайтесь, я не потерялся. Просто ноктюрны тут все же водятся, и их немало. Разумение имеем, Дельта. Марка, ты там как? Порядок. Замешкавшись на секунду, отозвался рейдер. Медицина действует, скоро буду как новенький. Ты смотри у меня. Если станет худо, говори, повернем назад и сдадим на руки санитарам. А заказ выполним позже. «Не горит», — Марко не ответил, а совсем скоро группа под предводительством Торна выдвинулась в путь, и он действительно вел рейдеров неочевидными, петляющими дорожками, прокладывая те среди улицы двухполосных дорог. С ноктюрнами они встретились, и даже не один раз, но самые обычные мутанты ничего не могли противопоставить альфа-хищнику в лице Торна. Благо, они не успевали разбегаться, ведь иначе у рейдеров определенно возникли бы вопросы, а после они вышли на магистраль, и значительную часть пути проделали быстро и без помех. Слова Синевы подтвердились. Это место, Торн остановился лишь тогда, когда стала видна перекрученная, превращенная в какой-то кратер часть трассы. Кое-где среди обломков асфальта и изогнутых дуг фонарных столбов проглядывали корпуса раздавленных бронемашин, именно тут из-под земли показался спрут, лишивший конвой техники. Что за срань тут произошла? Синева обернулся к своим товарищам. Дон, ты там дольше всех с данными от заказчиков возился. Уверен, что нам именно труп отыскать надо, а не вытащить что-то важное. Уверен, за важное и цену бы заломили повыше, чем за чью-то там тушку. Обидно, вообще-то, подумалось Торну, который пока лишь слушал и не торопился двигаться дальше. Дельта, это же не ты тут побывал, а то последствия, хе-хе, один в один, не припоминаю. Но у нас будет бесценная возможность это проверить. Не человек обернулся, окинув рейдеров взглядом похожих на угли равнодушных глаз. Если опять произойдет что-то нехорошее и масштабное, то вы будете знать, кого в этом винить. Да ну тебя, Дельта, с такими шуточками. Отмахнулся Синева. Давайте уже двигаться дальше. Сказать, что влекомые любопытством и чувством близости цели, Торн и рейдеры ускорились, значит не сказать ничего. Им пришлось пройти вблизи от образованного спрутом катера, как следует разглядев последствия. Самому Торну на глаза попались и уничтоженные автоматоны. Парочка так и осталась в смятых бронемашинах, не успев выбраться. Совершенные, высокотехнологичные гуманоидные машины погибли здесь, чтобы люди смогли выбраться. И сам парень тоже считал это жертвой, ведь продвинутые, старые автоматоны в какой-то момент обзаводились неким подобием личности, постепенно разрастающейся и углубляющейся. Доходило до того, что их становилось не отличить от человека или Тириона. И хоть многие скептики утверждали, что машина – это машина, и души в ней нет независимо от сложности демонстрируемого поведения, сам Торн относился к вопросу несколько иначе. Ведь что делает человека человеком? Способность сопереживать. Даже первым признаком цивилизации некоторые считают не дома, инструменты и поселения, а сросшуюся бедренную кость. И если кто-то способен видеть в автоматоне, который выглядит как человек и ведет себя как человек, лишь бездушную машину и расходник, что ж, у Торна для этого кого-то очень плохие новости. Жаль этих ребят. Вроде и двигали на бронетехнике, а итог. Виша понуро покачал головой, отведя взгляд от останков бойца АЭП. Что приятно удивило Торна, так это то, что никто из рейдеров даже не дернулся в сторону брошенной рядом винтовки или рюкзака, в котором могло найтись много чего интересного. И не все за это время подверглось бы заражению, так как военное оборудование изготавливалось с колоссальными запасами прочности, если так можно назвать сопротивляемость материалов Ноктиану. Все смертны, философски обронил бот. Просто им особенно не повезло. Вы даже не представляете, насколько. Торн медленно подошел к тому, что можно было бы назвать краем кратера, забравшись при этом на гору бетона, асфальта и металла. Взглянул вниз, оценив глубину образовавшейся дыры. Спрут действительно вылез из метро, но вот как он так быстро сформировался, а супермутант, гигантский куст, впрочем, последний мог появиться и позже, но остальных вопросов это не снимало. О чем задумался, Дельта? По левую руку забрался Синева, ступая осторожно и так, чтобы в случае чего быстро свалить или свалиться, но не туда, откуда невозможно будет выбраться. Да вот, снова думаю о том, труп ли мы тут ищем, все же это очень интересное совпадение. Следы такой разрухи в упор к месту, которое нужно проверить. И если это произошло 12 дней назад, то, как, Торн обернулся, вперев взгляд в непрозрачное забрало рейдера, соприкосновение с подземной ноктобластью, например, о чем-то подобном под городом не знать не могли, но скрывать, почему нет, как вариант, пусть подземные ноктобласти и были редкостью, но даже такое обоснование было лучше, чем ничего. Ладно, куда нам там, если конкретизировать, вон те три строения, точнее, должно быть одно из них, какое-то так что, по сути, все три осмотреть придется. И на крыше одной из этих высоток Торн совсем недавно прощался с павшими членами отряда Дельта. Вроде бы и свежие, это воспоминание странным образом выцвело и посерело, словно там столкнулся с предательством один человек, а сюда через считанные часы вернулся совсем другой. Было ли это нормальным, Торн, понятное дело, сказать не мог, но что-то ему подсказывало, что психолог тут не поможет. Придется прочесать их сверху донизу, если, конечно, цель не попадется нам в первом же подъезде. Может, символическую ставку, десятку на центральный дом. Торн хмыкнул беззвучно, потому как Виша угадал с первой попытки. А я десятку на ближайший. Вон, сколько там ноктюрнов дохлых свалено. Ноктюрнов же, мужчина сделал пару шагов в сторону высотки, словно это могло помочь ему разглядеть детали. Поддержу центральный. Дон оказался немногословен. Ладно, парни, пора двигать. Я что-то и так отвлекся. Торн отступил от края обрыва, парой ловких прыжков спустившись к самому подножию. Начнем с ближайшего, сначала осмотримся вокруг, а там уже решим. Покачал головой Синева. Двигай, Дельта. Нам еще искать способ безопасно вернуться обратно, раз подземка закончилась. К подножию высоток они подошли лишь спустя четверть часа, так как пришлось постараться, зачищая неведомо откуда вылезших мутантов. Их было немного, но вылезали они постепенно, так, что в дело включились даже рейдеры. Им стало скучно, а ноктюрные одиночки не представляли для опытных бойцов большой опасности. У них, как и у АЭП, в наличии были вибротисаки, так что у немногочисленных мутантов не осталось ни единого шанса. Их еще Торн страховал, поигрывая когтями и предаваясь тягостным размышлениям о причинах, побудивших корпоратов к поискам его скромной персоны. Заговоры, тайные эксперименты, следившие за крышей дроны, вариантов было масса, но ни один из них не казался парню хоть сколь-нибудь реалистичным. Син, Там у центральной высотки целая дорожка трупами мутантов выложена. Мне кажется, что это наши клиенты внутрь забирались», — прикрикнул Дон, закончив с очередным ноктюрном. «Значит, с центральной и начнем. Не шуми только. Какие все прозорливые, вашу ж бабушку!» Про себя выругался некогда человек, которому не дали времени на размышления, самоуспокоение и поиски следов чайки. Она, к слову говоря, или пропала бесследно, или действительно ушла на своих двоих, потому как у мутантов имелось пренеприятное свойство оставлять после трапезы массу останков жертвы. Те же тела безопасников на пути следования конвоя и в месте появления спрута – явное тому доказательство. А с той стороны, где она навернулась с крыши, не обнаружилось ничего подозрительного. Надеялся ли Торн на то, что женщина выжила? Конечно. Потому что одно дело – оказаться единственным уцелевшим, и совсем другое – одним из. Проверяем все квартиры по пути, ограничимся теми, что открыты, или выглядят так, словно за ними кто-то пытался спрятаться. Такое тоже бывает. Торн кивнул, нырнув в подъезд и поведя внутри носом. Ноктюрнами тут и не пахло, но для проформы ему все равно пришлось проверять квартиры одну за другой и этаж за этажом. Ожидаемо, больше всего ажиотажа вызвали следы бойни на восьмом этаже, так как после семи девственно чистых этажей подобное засилье мутантов выглядело чем-то невозможным. Вот же ж они тут станковый пулемет, что ли, ставили. Марко первым после Торна заглянул в дверь, квартира за которой была завалена едва попахивающими горами плоти, хитина и внутренностей мутантов. Тут их переработал в кашу гроб, не скупившийся на патроны. «Парни, вы когда-нибудь видели такие горы в одной квартире?» «Ни разу». Синева покачал головой. «Такое ощущение, что тут пробовали какую-то новую приманку или что-то типа того. Если по ней еще на этих тварей работали, приманки ваши», — фыркнул Дон, вскрывший одну из запертых дверей, за которой не оказалось ничего и никого. «Чисто. Дальше, тут тоже ничего интересного, на первый взгляд», — отозвался Торн, занявший позицию на лестничном пролете. Ничего для себя нового он тут увидеть не мог, но изображать кипучую деятельность вполне. Люк на крышу открыт и попахивает, кажется. Дохлые ноктюрны не смердят. Согласно кивнул Синева. «Никак не привыкну, что ты реально без шлема, Дельта. Самому-то не страшно, мне ничего не будет, поверьте». Парень покачал головой. «По крайней мере не за такой срок. Если не секрет, ты официально оценивался?» Виша получил болезненный тычок по ребрам от Дона и Марки сразу. «Да чего нормальные люди на адекватные вопросы не обижаются, а Дельта на мудака не похож, не оценивался». Немного подумав, все же ответил Торн, прервав начавшуюся было перепалку, сосредоточенную на том, чтобы отчитать молодого, как Виша назвал Синева, позднее проявление способностей и с последствиями. «Меня, такого красивого, скорее или пристрелит, или на опыты отправит, а не в форматах, морфах, проявление способностей которых было слабо контролируемым или сильно сказывающимся на их внешнем виде и генетическом коде», — Торн знал слишком мало, чтобы уверенно отвечать на такие вопросы. И тем не менее, он постарался, чтобы его голос звучал достаточно уверенно и однозначно. «Энда, а ведь АП многое теряет, упуская неформатов. В Нокт-области такой, как ты, ценнее любой боевой машины будет. Юркий, мощный, с зашкаливающей сопротивляемостью и способностью долго ее поддерживать». Синева вполне искренне, как показалось Торну, вздохнул. «Корпораты ведут нас всех в очень глубокую задницу, пряча все неприглядное и омрачающее их взор. Оглянись, братан». Бот похлопал товарища по плечу. «Мы уже на такой глубине, что совершенно не важно, в какую сторону двигаться, все равно не вылезем. А вот на крышу мы вылезти пока еще можем». «Нет, и то верно». Торн расправил плечи, коротко взглянув на квадрат, через который виднелся темный купол Нокт-области. «Давайте сразу за мной. Не похоже, чтобы тут было хоть что-то живое». Поднявшись по лестнице, Торн почти демонстративно огляделся, задержав взгляд на останках отряда Дельта. Присел рядом с лужей натекшей с трупа сеньора крови, коснувшись той пальцами. «Прошло немало времени. Это единственное, что привлекло твое внимание». Синева сделал пару шагов, освобождая проход и оглядывая ровный ряд мертвецов. «Тут явно прибрано. И бой шел не шуточный, с кем только. Что за хрень положила целый отряд с тяжем до кучи? Тела ворочили недавно», — обронил Дон, первым подошедший к мертвым безопасникам. «Следы не там, где должны быть. Занимайся кто-то мертвыми сразу после их смерти. Кто-то успел сюда до нас», — подвел итог Синева. «И это странно. Сектор-то пуст, мы не проворонили бы соседей. Варианты: мародеры-любители, которым повезло добраться до сюда, или выжившие. Я склоняюсь ко второму варианту, потому как мародерам нет смысла стаскивать тела подальше от всех выходов на крышу. Еще и забрали явно не все. Виша присел на корточки перед телом сеньора. К слову, мне кажется, или это отверстие от пули, оно самое. Все страньше и страньше. Тревожить мертвецов лишний раз не стоит. Это очевидно, все безопасники. Синева перевел взгляд на Торна. Дельта, есть что сказать? Ничего больше не заметил. Заметил я много чего, но увязать все в цельную картину пока не получается. Одного бойца словно лучом плазмы разрубили, никогда такого не видел. Другой словно на мине подорвался, еще и пулевое отверстие. Не человек всем своим видом пытался выразить сомнение, что давалось ему очень непросто. Не был он лицедеем, ни в малейшей степени. Понапридумывать можно всякого, но без уверенности. Вот и у меня та же картина. Парни, без вариантов, босс. Что бы тут ни произошло, восстановить события невозможно. Но нашей цели тут, кажется, и правда нет. Закончил перекличку Дон. Делаем снимки, а ничего иного нам и не остается. Синева повел плечами. Потом можно будет продублировать безопасникам данные, если заказчик будет не против. Тела приберут, похоронит хотя бы. Торн резко и неожиданно дернулся, обернувшись и устремив взгляд пылающих углями глаз в небо, на фоне которого очень сложно было разглядеть что-то конкретное. Но он разглядел, и увиденное ему не понравилось. К крыше приближались знакомые, угловатые силуэты дронов АП. И первый вопрос, вспыхнувший в голове парня, звучал так: могут ли они обрушить высотку, и если да, то будет ли это считаться достаточно масштабной неприятностью? Глава 15. Дроны АП. Торн не стал тянуть кота за причиндалы, сразу же озвучив причину своего поведения. Рейдеры, все же, были ребятами чуткими на неприятности, и на резкое движение отреагировали соответствующим образом. Метров 200-300, вижу 5 штук, а ведь их появление следовало ожидать. Почти 2 недели, как-никак, спускаемся. Без единой толики сомнений прикрикнул Синева, первым ринувшись ко спуску с лестницы. Торн же почему-то сначала заглянул через край высотки, словно прикидывая, можно тут спускаться по балконам, или лучше не надо. А еще трижды щелкнул затвор камеры, и бот с Маркой синхронно обернулись к Више. Что, нам деньги не за самое быстрое сматывание удочек на Диком Западе платит. Материал должен быть, сказал, и на ходу сноровисто убрал компактный фотоаппарат. Чего застыли-то? Спускались быстро и без чрезмерных предосторожностей, хоть и нарушив ненадолго строй. Торну пришлось постараться, чтобы вернуть себе место в авангарде. И уже на втором этаже он повел отряд в одну из незапертых квартир. Выберемся через окна, если повезет, скроемся за застройкой и сбросим хвост. Не четвертый этаж, и на том, фух, спасибо. Выдохнул Синева, глядя на то, как Торн молодецким рывком выдирает пластиковое окно, отбрасывая то на сиротливо приютившийся рядом диванчик. Парень выпрыгнул первым, и после проконтролировал напарников, в плане физической подготовки не отстающих, и способных грамотно приземлиться, спрыгнув с небольшой высоты. А то знавал Торн тех, кто, выходя со школы через окно второго этажа, умудрялся выворачивать лодыжки или ломать себе ноги. И куда дальше могли бы отсидеться внутри здания, пешкодрапом они все равно до сюда быстро не дойдут. А надо именно быстро. Торн посмотрел на Марку как на не очень умного человека. Мне казалось, что вы не хотите притащить их к своим. За мной. Сколько у человека вариантов куда-то деться в обычном внутреннем дворе обычного спального района? Не так уж и мало, на самом деле. Каждый, кто в детстве и юности играл с товарищами в прятки, мог легко назвать десяток другой надежных нычек. И пусть к нынешней ситуации подходили не все из них, Торну хватило бы и одного единственного места, способного выручить небольшой, но гордый отряд. Сюда. Парень вылетел на тротуар, подцепив когтями и сдвинув в сторону большой и тяжелый люк. Падать глубоко, по лестнице давайте. Канализация, да чтоб тебя, Дельта. Синева грязно выругался, первым нырнув в распахнутый зев отодвинутого в сторону канализационного люка. Дробный перестук ботинок о металл, и несколько удивленный окрик. Дальше. Один за другим рейдеры ныряли вниз, соскальзывая по запомнившей лучшие времена лестнице времен старой цивилизации. Последним шел Торн, с облегчением отметивший, что дроны из-за здания еще не показались, и даже захлопывающийся люк им было не увидеть. «Коллектор, друг мой, коллектор, а это две большие разницы», — тихо произнес парень, окинув взглядом не слишком просторное не помещение, а трубу скорее. Тут было сухо, насколько это понятие вообще применимо к ливневой канализации. Не повторяйте это дома, знать надо, куда можно нырять смело, а где есть риск захлебнуться в дерьме. Ты до сантехником, что ли, работал? Беззлобно буркнул Синева, задравший голову и поглядывающий на неплотно севший в пазы люк. Бурное детство. Давай, доставай планшет и открывай карты. Будем думать, как нам выйти, куда надо. И подальше от метро чтобы. Поддакнул Виша. Морг, ты чего, болит, сука. Носивший этот простенький позывной рейдер опустился на пол, не посмотрев, что тот покрыт слоем песка и трухи, которая неизвестна, чем была когда-то. Кажется, эта параша подземная была ядовитой. Парни, эй-эй-эй, ты давай без вот этого вот. Синева мигом подлетел к товарищу, опустившись перед ним на одно колено и окинув взглядом его ногу. Естественно, без результата. Что увидишь под комбизом и слоем спрея? Идти сможешь, если и смогу, то недолго. Отдышусь только и пойду. Синева, займись пока моркой, а карты сюда давай. Почувствовав скрестившиеся на себе взгляды, Торн добавил, чем быстрее мы определимся с маршрутом, тем раньше доставим его обратно. У вас же есть санитары, куда ж без них? Немного потерянно бросил Синева, передав Морфу разблокированный планшет. Дон, давай сюда. Поможешь, я с этим вашим интерфейсом не работал никогда. Подозвал Торн свободные руки. Смотри, каналюга ни в каком виде на схемах не присутствует, но мы знаем, что наша ливневка наверняка тянется вдоль всех крупных дорог, местами заходя во дворы. Я предлагаю следующий маршрут. Попетлять придется, конечно, но если не тормозить, то максимум через час будем на месте плюс-минус. Думаешь, он сможет не тормозить? Шепотом бросил Дон, покосившись на раненого товарища. Хотя на себе понесем, если что, сколько тут километров набегает. В идеале, всего 3, но я бы поставил на 4,5 или 5. Честно озвучил свои догадки Торн. Син, как он, идти смогу. Сам за себя ответил Марко. Ну, я ж не подыхать тут собрался, чего вылупились. Тогда за мной, сами определяйтесь, кто за кем, тут это едва ли важно. О том, что ливневку где-то могли перекрыть те же корни или еще какая дрянь, Торн говорить не стал. Это подразумевалось само собой. Пусть у него и были надежды на лучшие. Почему? Все просто. В канализации, ливневой или обычной, людей, а значит и ноктюрнов, обычно нет. И залегают такие трубы не то, чтобы очень глубоко, что существенно повышает безопасность перемещения по ним. А ведь я и тогда, в самом начале, мог бы до этого додуматься, и все равно сюда бы не сунулся. Темно, неудобно, аномалии еще. В те первые часы на поверхности творился сущий хаос, и нельзя было сказать, что какое-нибудь искажение пространства не задело бы коллектор. Да даже просто струи адски горячего пара хватило бы, чтоб превратить такой маршрут в смертельную ловушку для лишенных экипировки гражданских. Хм, мне кажется, или начинает хотеться спать. Не сбавляя шага, Торн прислушался к своим внутренним ощущениям и действительно вспомнил, что как-то так ощущается подступающая усталость. Загнав ее поглубже, парень прибавил шагу. Поворачивать приходилось нечасто, но при этом надо было тщательнейшим образом отслеживать направление движения. Не хватало еще уйти туда, не знаю куда, чтобы в итоге сделать лютый крюк. Не столько из-за раненого, сколько из-за усталости. Торн закономерно считал, что не в его положении тянуть с отдыхом до последнего. Да и подкрепиться чем-то существеннее одной лишь воды и ядра ноктюрна ему все же хотелось. Откуда энергию брать, которой такое тело должно потреблять непомерно много? Может, тут и выйдем? Подал голос Дон, остановившийся рядом с очередной лестницей, ведущий к пропускающему через щели полосы света люку. Если мы не потерялись, то отсюда по прямой до наших 300 метров всего будет. И твари штук 300. Хмыкнул Торн. Чесались ли у него когти? Чесались, и еще как. Он в какой-то момент стал очень даже за любой движухи, подразумевающей резню среди мутантов. Но напарников было жаль. Те могли и не сдюжить, если врагов окажется слишком много. Не факт, наши должны были уже визгуна пустить. Какую-то часть мутантов он увел. Ладно, уговорил. Сейчас посмотрим. Торн отстранил Дона от лестницы, вцепившись в перекладины и ловко покарабкавшись наверх. Заскрежетал люк, приподнимаясь, отъезжая в сторону и выпуская некогда человека, а теперь неведомую кто наружу. К неоспоримо сильному удивлению Торна, поверхность не кишела ноктюрнами, как раньше. Среди домов, деревьев, гаражей и брошенного транспорта, Конечно, мелькали мутанты, но было их не то, чтобы очень много. Так, парочка тут, парочка там. Небо тоже казалось девственно чистым. Никаких дронов или летающих ноктюрнов. Небольшая группа тварей, заметив парня, двинулась к нему прямой наводкой, но тот не стал даже дергаться. Наклонился над люком и сунул вниз голову. «Выбирайтесь, но тихо». После чего встал, и пальцы его обеих рук раскрылись могучими когтями. Ноктюрнов это ничуть не смутило, и спустя всего десяток секунд Торн смог как следует отвести душу. Гуманоидные мутанты в принципе мало что могли ему сделать, если, конечно, парню было, где маневрировать. Взмах и очередная тварь обзаводится несовместимой с жизнью раной, после чего ее остается лишь добить. Взмах и существо начинает двигаться крайне нелепо, в конечном счете падая следом за отлетевшей головой. Еще взмах и ноктюрн падает замертво, потому как удар пришелся точнехонько на застывшее в груди ядро, и ядра эти в пищу не годились. Торн проверил, опираясь на отсутствие у себя желания их сожрать или поглотить, а были ли рядовые твари слишком простыми для его когтистого величества, или он просто присытился предыдущим обедом, покажет только время. Выбравшиеся из-под земли рейдеры комментировать увиденное не стали, решив, по всей видимости, не шуметь лишний раз. Вместо этого они все как один последовали за Торном, ступая след в след. Идти тут было недалеко, и база располагалась буквально в соседнем дворе. Но даже эти 300 метров преодолеть удалось лишь как следует, проредив популяцию мутантов. Несмотря на все предосторожности и режим тишины, они по цепочке стягивались к людям, ведомые воплями и визгами расчленяемых тварей. «С морфом-то легко», — тихо пробормотал Синева. «А без тебя, Дельта, нам бы уже пришлось отстреливаться. Мне кажется, ты недооцениваешь способности парней», — ответил Торн, опуская ногу на череп особо уродливого, худощавого ноктюрна с конечностями, превратившимися в нечто вроде щупалец. «Да и разве вас бы не прикрыли свои? Досюда вы пятак дошли, а они уже нас заметили и ждут, пока мы подойдем поближе. А ты глазастый. Давно наблюдателей заметил, как из-за гаражей выбрались, так и заметил». Торн усмехнулся. На самом деле он срисовал дозорных рейдеров еще раньше, но умеешь считать до 10, остановись на 4, как говорится. Мои глаза не только стрёмные, но и полезные. Знаешь, чем дольше мы рядом с тобой ошиваемся, тем меньше ты кажешься не таким. Остается чувство опасности, от тебя исходящей, но примерно то же самое ощущается и от обычных сильных морфов, уровня 2 или 1. Торн вздел брови. Уж что-что, а так высоко он себя не оценивал. А вот меня ты явно переоценить решил, Син. Давай, иди, объясняй своим, чего это мы так быстро обернулись, и почему побочные точки не закрыли. У подъезда, как бы странно то ни было, мутантов не наблюдалось. А там и рейдеры впустили возвращенцев, сразу вызвав санитара. Марка к этому моменту стал совсем плох. Близость базы вытащила из него стержень, и последнюю 100 метров он проковылял, опираясь на плечо бота. Внутри 9-этажки он вообще свалился, перестав сдерживать голос и застонав. «Мужик, кремень!» Если ему было так хреново все это время, Торн, проводив взглядом санитара, мобилизовавшего парочку человек для переноски Марка куда-то вглубь квартир 3-го этажа, оперся спиной на бетонную стену. «Вы с таким уже сталкивались?» «Сложно сказать, отравы всякой много, но она разная всегда». Синева стянул с себя шлем, встретившись с удивленным взглядом Торна. «Что? Ненадолго можно и даже нужно. Да и концентрация ноктиана тут пониже, чем снаружи». Торн же лишь хмыкнул, не переставая рассматривать собеседника. Все же в лицо он тут видел лишь Сару, Пайза, да санитаров, носивших шлемы с прозрачным забралом. Возможность же увидеть собеседника, как известно, автоматически прибавляла порядком очков к доверию. Ну и просто любопытно было, каков он, Синева, которого все слушались беспрекословно, и который не вызывал никакого негатива по отношению к своей персоне даже во время споров, а выглядел Син заурядно, если можно так сказать. Мало чем примечательное, некрасивое и не страшное лицо мужчины лет 35-40, с внимательными серыми глазами, крошечным шрамом над правым глазом, массивным носом, тонкой линией обветренных губ и уверенной такой щетиной. Мимо такого пройдешь, и не подумаешь, что в свободное время этот человек надевает броню и шлем, берет в руки винтовку и отправляется выполнять какие-то там заказы в ноктобластях. А ведь в этом и прелесть, разве нет? Все эти люди, все рейдеры, живут среди обычных людей. К кто угодно может оказаться матерым убийцей или богачом, авантюристом до мозга костей или адреналиновым маньяком. Как я мог не обращать на это внимания? Потому что зациклился на Апторну, как и недавно, на крыше напротив Пайза, захотелось зеркально отразить этот жест доверия, показать лицо, но он смог удержать эмоции в узде. Понимал, что некий заказчик, которому потребовался бесфамильный сирота Торнили, по крайней мере, фотография его трупа, мог играючи разжиться во внешнем мире фотографиями цели, ограничиться не одним лишь устным описанием, а вполне себе сносным портретом, с которым рейдеры просто забыли его ознакомить. «Вы надолго планируете тут задержаться? Вообще в планах была еще пара-тройка дней, но как теперь, надо у Пайза спрашивать. Я уже отправил Дона доложить ему о дронах». Синева сунул руку в крошечный отсек на разгрузке, покопался там и достал притянутые друг к другу резинкой зажигалку со связкой сигарет. Щелчок, искра, огонек, мужчина засмолил, выпустив к потолку струйку плотного, сизого дыма. «Ты, если что, можешь остаться с нами. Вместе сражались, уже свои, считай. Вместе и выйдем потом. Конкретика нужна, чтоб сказать точно. Но вряд ли мы потеряемся после этого». Торн отлип от стены. «Подскажешь, где Пайза искать?» «Да, пойдем, провожу. А то тут не все еще в курсе, что и как». Мужчина бросил окурок на пол, раздавил его и надел шлем. «Да, худшее в этой работе – постоянное ношение брони. А если все-таки снимаешь, то стараешься быстрее-быстрее совсем закончить. Лишние полчаса, и привет, порция очистки». Торна от воспоминаний об инъекциях аж передернула. А ведь не военные препараты были и хуже, и болезненнее. Был ли у рейдеров доступ к лучшему? Вообще не факт. Пайс, Син дважды громыхнул кулаком по косяку распахнутой двери. «К тебе Дельта, поговорить хочет». «Так чего сам не скажет? Заходите. Я пойду обратно. Может, чего по марке скажут?» Отмахнулся Синева. «Не теряйся, Морф, пока не собирался». Торн улыбнулся, проводил рейдера взглядом и проследовал вглубь квартиры. Пайс окопался в кабинете, превращенном им и его помощниками в штаб. И тут было, на что посмотреть. На одной из стен слоями налеплены чертежи, схемы и бумажки, формирующие карту накрытого Нокт областью района города. Вдоль другой возвышались натуральные горы боксов с неясным содержимым, а единственный стол толстым слоем покрывали бумаги, окружившие пару работающих военных ноутбуков. За одним из них и заседал лидер этого подразделения Кромки, оторвавший взгляд от экрана и кивнувший на свободный стул. «А в обычной обстановке ты малость крупноват, Дельта. Спасибо за то, что вернул парней живыми». Голос мужчины доносился из-под шлема в искаженном, приглушенном виде, словно тот успел где-то повредить начинку своего костюма. «И по поводу дронов, ты их точно видел, точнее не бывает, прямо как тебя сейчас», — кивнул Торн, учитывая то, что на тот момент мы находились прямо рядом с местом странной гибели нескольких безопасников, не заинтересоваться нами они не могли. «Касательно этого, я уже опросил ребят, но, может, тебе есть, что добавить. Что-то, на что обратил внимание ты, а не они, едва ли. Пайс, мы там пробыли всего ничего, да и видели одно и то же. Непонятно, с кем они столкнулись и в какой последовательности. Были следы и боя с ноктюрнами, и конфликта с другими людьми. Ясно одно, парень, которого ищет заказчик, там голову не сложил, а по другим точкам мы пробежаться не успели из-за АП». Пайс на это заявление лишь махнул рукой. «Заказчик заплатит, пусть, может, и не полную сумму, если ты об этом беспокоишься. Я про другое говорю, Дельта. Мне интересно все то, что происходило тут до нас». Пайс сложил руки на поверхности стола, раздвинув бумажки. «В нашем деле никто не любит странности. Можно ни за что сложить голову, вкорячившись между молотом и наковальней, а вокруг только сплошь странностей происходит. Аномалии эти, корни обрушения, неизвестные, пристрелившие вояку среди нашего брата мало кто выступает против рейдеров, и каждый такой случай – это событие. Я понимаю, но мне нечего тебе сказать. Даже если бы очень захотел, то все равно не смог бы. Я и не прошу. Тайна заказчика и товарищей, даже бывших, свята». Мужчина качнул головой. «Что планируешь дальше? Отлучиться на некоторое время, взяв у тебя контакты для внешнего мира. Если не получится пересечься тут, то я сам вас потом найду». Торн сделал небольшую паузу, как бы собираясь с мыслями. «Но я планирую все-таки вернуться в течение суток. Твое право, Дельта. Контакты я тебе, конечно, дам. Надо же будет как-то разобраться с финансовым вопросом после, а выйти на тебя, я так понимаю, будет непросто». Пай с ненавязчивым кивком указал на самого Торна, замотанного в тряпки с головы до пят, очевидно намекая на скрываемую парнем внешность. «Мы не планируем уходить как минимум сутки. Ноктюрнов, несмотря на визгунов, все еще многовато, да и патрули безопасников нужно срисовать, раз уж они показались тут. Сутки – это хорошо. Передашь, чтобы меня выпустили и не палили, если что, постараюсь обернуться по-быстрому. Такой приказ уже отдан, так что можешь смело выходить и приходить, когда хочешь». Торну показалось, что Пайс слегка преувеличивает. То ли голос у него дрогнул, то ли изменил свое звучание, но ощущение это было мимолетным, едва уловимым. Мужчина чиркнул что-то на одном из листков бумаги, протянув тот парню. «Адрес и остальное. Там, если что, сможешь связаться со мной. Учту». Бумажка перекочевала из руки в руку. «Тогда, до встречи, до встречи. Не пропадай, Дельта». И не собирался. Глава 16. Торн выдохнул лишь после того, как временный штаб рейдеров остался позади, а он сам порядком напетлял среди зданий, запутывая следы и гарантируя, что за ним точно нет слежки. Причем не обязательно людей Пайза, ведь в Нокт-области можно было встретиться и с другими группами преступников, и куда менее щепетильными в вопросах морали, тоже. Да и АП могли присутствовать поблизости не только лишь в виде дронов. Кто знает, какие силы уже добрались досюда, и какие цели они преследуют. Может, это очередная облава на рейдеров, и безопасники целенаправленно ищут тут людей, чтобы как-то оправдаться за посредственные темпы зачистки свежей Нокт-области. Люди ведь будут требовать найти виновных после того, как правительство отчитается о никакущих процентах выживших. Всегда отчитывается, и всегда устраивает показательную рубку голов. На памяти Торна просто не было иного, но охватит взглядом ситуацию в целом ему не хватило мозгов. Пребывая в такого рода тяжких раздумьях, Торн нырнул в один из приглянувшихся ему подъездов, поднявшись на пятый, самый верхний этаж, и уже там он выбрал наиболее целую квартиру, у входной двери которой уцелел засов. Обычная, ничем не примечательная двушка, достаточно компактная, чтобы ее легко и быстро было прошерстить на предмет наличия сюрпризов, и их внутри ожидаемо не оказалось. Что ноктюрном делать в пустом жилище спустя почти две недели? То-то и оно. Дальше Торн действовал по составленному загодя плану, запер дверь, зашторил все окна, и взялся за куда более основательный осмотр своего временного пристанища вопреки тому, что организм требовал сна, и требовал отчаянно. Веки понемногу наливались свинцом, а находящаяся в непосредственной близости кровать оттягивала на себя все мысли. Но Торн сопротивлялся желанию завалиться в койку и отключиться, потому как намеревался сначала подкрепиться. Да, голода он пока не испытывал, но был уверен, это явление временное, а просыпаться истощенным – это то еще удовольствие даже для человека, а для мутанта – машины смерти, который, так-то, должен требовать калорий соразмерно возможностям, то-то и оно. К счастью, воспетая в легендах запасливость соотечественников не дала осечку и в этот раз, и парень почти сразу, едва зайдя на кухню, наткнулся на запас мясных консервов, тушенка и паштет, не просроченные и, вероятно, даже не совсем зараженные. Консервная банка на то и консервная, что надежно изолировала содержимое от внешнего воздействия. Конечно, ноктиан сам по себе имел неприятное свойство накапливаться в чем угодно, но для этого ему требовалось время, даже для тушенки. Правда, мне-то, наверное, все равно. Я сам как чистый его сгусток. Торн, закинув в рот огромный шмат тушенки, нахмурился, когда в голове промелькнула незваная мысль. У людей Пайза должны быть анализаторы, причем самые разные, и для них я должен выглядеть как некто невероятно сильно фонящий. Черт, а что будет во внешнем мире, где ноктиана почти нет? Поедая банку за банкой, Торн и сам не заметил, как начал откровенно клевать носом, а в какой-то момент, проглотив очередной шмат мяса, моргнул и подпрыгнул под потолок, чувствительно приложившись лбом о стол. Бешено заозиравшись, парень чертыхнулся, поднял с пола пустую банку и перебрался таки на кровать. И все-таки, это не простая усталость, успел подумать Торн перед тем, как отключиться и одновременно с этим остаться в сознании. В течение нескольких часов, что проносились мимо в десятки и сотни раз быстрее, чем должно быть, он воспринимал все пространство вокруг, слышал звуки, ощущал вибрации, чуял запахи, все для того, чтобы среагировать на появление незваного гостя. Но вот мысли, если и появлялись, то лишь изредка, и в 100% случаев ускользали, избегая всяких попыток их подумать. А еще Торн физически ощущал, как в нем что-то меняется, начиная с чего-то в грудной клетке и заканчивая, в основном, руками. Основные изменения коснулись ладоней и пальцев, так что некогда человек, едва придя в себя, тут же выпустил когти. Они и раньше, стоило заметить, не были просто когтями, какие имелись у каждого первого ноктюрна. То же ало-рыжие свечение, это буквально повышение температуры режущей кромки до каких-то абсурдных значений. Как при этом не варилась плоть и не возникал дискомфорт, оставалось для Торна загадкой, но что было, то было. К той же категории вопросов относилось и остальное, вроде «а откуда такая сила и крепость в теле человеческих габаритов?». Даже морфы порой вытворяли вещи, которые без бригады ученых объяснить было невозможно. А ноктюрны и супермутанты, ну, тут все и так понятно. Торн сгибал и разгибал массивные когти, глядя на причудливые переливы режущей кромки. Никаких ярких цветов, всего лишь поблескивающая металлом поверхности чернота с алыми вкраплениями, струящиеся по тончайшим бороздам, образовавшим в когтях причудливые узоры. Небольшое усилие мышц, и похожая на желе жидкость выглядывает наружу, чтобы невезучей жертве легче было обзавестись помимо страшных ран еще и кислотными ожогами. Ради интереса Торн сходил на кухню, решив проверить эффективность нового инструмента на консервных банках. И знаете что? Эффект, конечно, уступал таковому у поглощенного ноктюрна, но все еще оставался весьма существенным. Учитывая сам характер механизма доставки кислоты до жертвы, дрянь, вгрызающаяся даже в металл, это аргумент серьезный. Не оригинальная кислота, пожирающая даже бетон, конечно, но тоже ничего. И это должно быть очень больно. Некогда человек лишь хмыкнул, озвучив высказанную зверем мысль. Правда, ноктюрны не то, чтобы обращали на боль сильное внимание. Разумные, разве что. А вот эта мысль Торну очень понравилась. Почему бы и не избрать в качестве своей первоочередной цели поиска и уничтожения других разумных ноктюрнов, учитывая тот факт, что дорога в АП ему закрыта просто из-за его нынешней сути, с местью пока все не так ясно, а иных сравнимых мечт он не имел. Вдосталь наигравшись с когтями, Торн оставил позади захламленную кухню, выбравшись сначала в подъезд, а после и на улицу. Оттягивать возвращение к рейдерам он не собирался, раз уж тело восстановилось и аж подрагивало от жажды действия. Как и тогда, когда он только очнулся на крыше, его переполняла сырая и требующая выхода мощь, а поблизости так, кстати, бродило некоторое количество ноктюрнов. В общем и целом Торн вполне мог их просто обойти, подождать немного и тихонько просочиться мимо бессистемно бродящих вокруг мутантов, окольными путями вернувшись к временной базе рейдеров, но он не захотел. Предложил сам себе слегка размяться, и себе же дал на это действо добро. Ноктюрны эти не были какими-то особенными, и даже наоборот, самые простые и примитивные гуманоидные твари. Со своими развивающимися мутациями, конечно, но для когтей и скорости Торна это не было проблемой ни в малейшей степени. Он на голову превосходил таких мутантов, потроша и разрывая антрацитовые тела быстрее, чем те успевали хоть как-то отреагировать на его появление. Но было ли ему интересно? Конечно же да. Убить ноктюрна до того, как тот издаст хотя бы один звук. Убить ноктюрна, не позволив ему даже отреагировать на твое появление. Убить ноктюрна единственным точным ударом, заранее определив местонахождение его ядра. Охота, а это была именно она, задевала что-то в душе Торна, заставляя его жаждать большего. Не бойня ради бойни, но битва ради эволюции, ради становления еще более опасным и совершенным. Идеал недостижим, это известный факт, но разве это мешает к нему стремиться? С чавкающим звуком вырвав когти из грудной клетки ноктюрна, Торн проводил моментально умершую тушу взглядом, втянул носом воздух и припал к земле. Из открытого окна на первом этаже вывалилась еще одна тварь, начавшая озираться и искать источник устроенного парнем шума. Хищный бросок стелящийся над холодным асфальтом тени, рывок и заолевшие когти, сложившись лодочкой, сносит голову с плеч мутанта. Второй рукой подхватив тушу и не позволив ей просто рухнуть, Торн вновь пригнулся, вслушиваясь в окружающий мир. Ноктюрны на этой улочке, судя по всему, закончились. 17 штук, и среди них ни одного необычного. Неужто мне тогда так повезло, и достойного, вкусного ноктюрна встретить не так-то просто? Задавшись этим вопросом, Торн встал в полный рост, осмотрел себя на предмет повреждения одежды и, проложив мысленно маршрут, стремительной тенью бросился вперед. Это логично, конечно, ведь иначе людям тут было бы очень несладко, даже обвешайся они броней с головы до ног, но я ожидал большего. Торн вновь задумался. По его прикидкам, проспал он немногим больше 10 часов. Не так много, учитывая произошедшие в теле изменения, не ограничивающиеся одной лишь кислотой. Она ведь не могла появляться из ниоткуда, верно? Значит, образовался новый орган или что-то вроде. Плюс не могла не вырасти сопротивляемость плоти кислоте, ведь в противном случае повреждение гипотетического органа могло привести к чему-то очень и очень неприятному. Или, может, механизм сродни описываемому у драконов в реалистичном фэнтези. Кислота становится кислотой только на выходе, а до этого момента представляет из себя лишь отдельные компоненты, но из той крысы текла вполне себе кислотная кровь. К слову, Торн перевел взгляд на когти, даже после учиненной бойни сохранившие прежний внешний вид. Ничего лишнего к ним не приставало. Для проформы парень раскалил, подождал несколько секунд и вспорол кончиком когтя кожу на предплечье. Это далось ему непросто, потому как его шкура отличалась завидной прочностью. Даже слишком завидной, если вспомнить, насколько легко когти рвали ноктюрнов. И тем не менее, своей цели Торн добился, струйка крови стекла по коже на землю, ничем не выдав своей потенциальной кислотности или токсичности. Зачем это знание было нужно Торну? Любопытство, только и всего. Утоление сиюминутных желаний не позволяло скатиться в пучину задаваемых самому себе вопросов о будущем, о желании отомстить, об эволюции своей реакции на одну лишь мысль о ней. Эти три темы не содержали в себе какого-то заключительного вывода или однозначного ответа, и размышлять над ними можно, пожалуй, бесконечно. И устранение корня проблемы было скорее невозможно, потому как элита, зачистившая концы и всадившая сеньору пулю в лоб, а самого Торна оставившая умирать на той злополучной крыше, это исполнители. Даже если ему повезет столкнуться с ними и выйти из боя победителем, окропившим когти людской кровью, то, что изменится? Проблема ведь не в конкретной группе морфов из числа элиты, проблема в организации, в которой на многое готовы пойти ради сокрытия каких-то там тайн. А это сотни, если не тысячи людей в поле, из числа АП. Убить их всех, так убивалка надломится. А те, кто отдает приказы и выстраивает стратегии, а корпораты, которые в каждой бочке затычка. Торн не видел себя в роли инициатора своеобразной революции верхом на броневике. Просто не видел, и все тут. А без организаций, без последователей систему не перелопатишь, даже будь ты всесильным и вездесущим. К черту, мне нужно время, чтобы подумать. А пока, а что пока, Торн решил продемонстрировать делом. За первым зачищенным двором последовал второй, третий и четвертый. Ноктюрны сбегались как мухи на дерьмо, стоило лишь немного пошуметь. Ну и гибли они десятками, даруя парню столь необходимый боевой опыт и некое понимание того, как именно устроены организмы мутантов. Например, если в самом начале охоты Торн бил наобум, кривясь от того, как сильно порой Ноктян искажал человеческие тела, то спустя всего лишь пару часов его удары стали выверенными и точными, поражая ядра в телах тварей в 90% случаев. Как? Очень просто. На реальных примерах Торн выяснил, что внешние изменения, поразившие ноктюрнов во время превращения, не были хаотичными или бессистемными. Габариты, строение измененных тел, все это происходило, затачивая конкретную особь под определенные задачи. Да, величайшая проблема ноктюрнов, она же величайшее благо людей, заключалась в том, что безмозглые мутанты не могли грамотно использовать свои сильные стороны. Если брать личный опыт Торна, то пока что Нокт-крыса оставалась первым и последним, не считая супермутанта, примером некоего осознанного использования своих особенностей в бою. Нечто паукообразное с площади рядом с опорником АП парень не считал, так как там пресловутой разумности проявлено не было ни на йоту. Мутант вылез в чистое поле, где благополучно и помер. Да и он сам не сказать, чтобы сходился с той тварью в бою, в отличие от десятков рядовых ноктюрнов сегодня и кислотной крысы, вчера. Знакомый уже гул дронов Торн услышал заранее, нырнув в подъезд, прикончив поджидавших там добычу ноктюрнов и пробравшись в одну из незапертых квартир, благо, хотя бы одна такая была чуть ли не на каждом этаже. Не везде было чисто, но для нужд Дельты хватало и таких нереспектабельных вариантов. Шариться по чужим жилищам уже входит в привычку, подметил про себя парень, настежь распахивая одно окно за другим. Если потребуется срочно и тихо уходить, то подъезд явно будет не лучшим вариантом. хотя бы потому, что он смотрит на одну единственную сторону, а в том, что, возможно, приходится линять, я почти что уверен, как и в том, что с Пайзом мы реально можем пересечься только снаружи, если они вообще выберутся. Назойливый и до нельзя отчетливый гул дронов не остался незамеченным для ноктюрнов. Твари вылезали изо всех щелей, задирали головы и выли, визжали на недостижимую добычу. Отдельные мутанты с соответствующими модификациями тел даже пытались дронов подстрелить, но беспилотные машины находились слишком уж высоко и двигались при этом. Ну а в баллистику ноктюрны, понятное дело, не умели. Торн сидел в нескольких метрах от зашторенного окна, организовав себе щель шириной в ладонь, через которую было удобно и безопасно наблюдать за улицей даже из глубин квартиры. Потому что один раз, сидя у самого окна, он уже попался, едва не словив гарпун пузом. Да и рейдеров недавно ему удалось срисовать только из-за того, что они суетились в упор к занавескам и шторам, отчего те очень, очень заметно для наблюдателя со стороны улицы колыхались. Вроде бы мелочь, но парень был уверен, раз уж китобои его тогда смогли заметить, то технологически более совершенные дроны безопасников и подавно на это способны. А сюда приближались, судя по нарастающему гулу и отдельным приглушенным выстрелам, не только беспилотники, но и некий транспорт с охранением. Прошло еще несколько минут, прежде чем во дворы въехала целая процессия из пары тяжелых грузовиков и 8 бронемашин, везших на броне пехоту. Как обычных бойцов АЭП, так и весьма приметных автоматонов с их монструозными щитами. Ноктюрнов, которые вылезли из укрытия и продолжали переть на шум, безопасники отстреливали одиночными выстрелами, в большинстве случаев оставляя на земле, бетоне и асфальте еще живых, но едва ли способных просуществовать дольше пары часов мутантов. Ноктюрны были очень живучими тварями, но живучий, не значит способный функционировать без половины головы. Лишившийся черепушки мутант становится слепым и глухим, и опасность представляет разве что в чистом поле и на небольшом расстоянии, когда де-факто в ближайшее время окончательно мертвая тушка еще может добежать до человека и сделать ему нехорошо. Тут же безопасники просто не подпускали к себе ноктюрнов, пользуясь тем, что стягивались на шум те понемногу, максимум несколько штук за раз. Даже интересно, а что бы вы сделали, навались на вас такая же орда, как на нас в тот раз? Сотни, тысячи мутантов, ведомых чуждым человеку разумом. Торн не сомневался в том, что нападавшие на их конвой ноктюрны делали это по указке супермутанта. Слишком много их было, и слишком скоординированными смотрелись накатывающие на конвой волны по сравнению с тем, что парень лично видел после своего преображения. Да и даже если оградиться от прошлого опыта, прямо сейчас на глазах Торна мутанты гибли, не представляя существенной угрозы для безопасников. Ноктюрны буквально выходили к людям поодиночке или малыми группами, двигаясь очень медленно и явно не осознавая в полной мере самого факта присутствия рядом добычи. Они шли на звук и бросались вперед не раньше, чем замечали людей визуально. Еще и не так много их здесь было, на самом-то деле. И все это где? В 2-3 километрах от магистрали, рядом с которой конвой был вынужден бросить транспорт, предварительно за 10 минут отстреляв по несколько сотен патронов на каждого пехотинца. Пусть тут использовали глушители, пусть сама техника была куда тише бронетранспортеров из операционного центра, но разница не могла быть настолько существенной. Торн как никогда ясно осознал, что его знания о ноктобластях не просто малы, нет, они вредны, потому как содержат в себе слишком много лжи, не имеющей ничего общего с реальностью. Факты, актуальные для пытающегося выжить гражданского, в его ситуации висели на ногах мертвым грузом и тянули парня ко дну. Нужно удостовериться в том, что они не по душу Пайза. А если все же за ним, что ж, тогда придется выбираться и дальше смотреть по ситуации. Других вариантов у меня сейчас нет, кроме охоты. Конечно же, Торн хмыкнул вслед своим мыслям, и ни зверь, ни человек не высказались против того, чтобы продолжить поиски материала, подходящего для дальнейшей эволюции. Но сначала все-таки следовало проконтролировать патруль АП, появившийся тут с какими-то совершенно неясными целями. Извиняюсь за незапланированную паузу в выкладке. Стечение обстоятельств. Дальше продолжаем в нормальном темпе. Глава 17. Но сначала все-таки следовало проконтролировать патруль АП, появившийся тут с какими-то совершенно неясными целями. Торн дождался, пока последний бронетранспортер АП скроется из виду и гул дронов чуть поутихнет. Только после этого он распахнул занавески и вылез в окно, приземлившись на толстый слой засохшей мертвой травы. Совсем недавно ее еще можно было назвать живой, но Ноктеан был беспощаден даже к растительности. Поведя носом, Торн довольно прищурился. Вокруг все так же сохранялась относительная тишина, и он со своими маневрами не потревожил никого и ничего. Было бы забавно, окажись тут какая-нибудь маскирующаяся хтонь, с которой не удалось бы справиться тихо. Мысленно усмехнулся парень, выйдя на оперативный простор. Относительный, конечно же, потому как дороги, петляющие среди классической застройки спальных районов, ныне представляли из себя печальное зрелище. Брошенные машины, поваленные деревья, останки людей и ноктюрнов, следы буйствующих пространственных аномалий – все это гарантировало, что легкой прогулка не будет. Конечно, Торн мог бы пристроиться следом за расталкивающей все мешающие в стороны процессией, но что человек, что зверь, что сам цельный Торн сочли такой риск неприемлемым. Очень уж высок был шанс быть замеченным из-за какой-нибудь незначительной мелочи. Те же дроны, например, бегущую по дорожному полотну фигурку заметят куда быстрее, чем если та же фигурка будет мелькать среди гор хлама в сотни другой метров и чуть ли не в соседних дворах, например. Да и ноктюрны, едва меня завидев, могут начать выть. Всех тихо не укокошишь, кто-то да привлечет нежелательное внимание. Все же просто так эти твари звуки почти не издавали, что Торн во время своей охоты лишь подтвердил. Иной раз они могли молча идти на шум, а пасти раскрывать лишь завидев потенциальную добычу. Вполне закономерно, что сведущий человек мигом догадается. Ноктюрны что-то заметили, или кого-то, а какие-либо столкновения с Аапторну сейчас были нужны в самую последнюю очередь, потому как очень уж приметным он был. И пусть с этой точки зрения парню и вовсе не стоило бы выяснять судьбу рейдеров, поверив в способность матерых преступников самостоятельно избежать стычки с безопасниками, но Торн в силу молодости, во-первых, хотел приключений, а во-вторых, осознавал необходимость установления с Пайзом хороших отношений. Ведь роль не слишком опытного, но все же разбирающегося в теме морфа, которую он играл, была лишь ролью, а на деле Торн понятия не имел, куда он попадет, пройдя по имеющемуся маршруту, и что делать дальше, будучи очень приметной внешней образиной. И своего рода ментор был бы совсем не лишним, с какой стороны ни посмотри. Кое-какой план у Торна, конечно, был. Добраться до дома, и уже оттуда заказать подходящую одежду, способную скрыть все лишнее. Проверить собственный статус в обществе, удостоверившись в том, что его заочно похоронили. Собрать накопления и перебраться на окраину, туда, где собираются по большей части нечистые на руку личности. Преступники, контрабандисты, проводники, те же рейдеры, в конце-то концов. И уже там начинать обустраиваться, задействовав полученную от Пайза визитку и зарабатывая деньги за счет походов по ноктобластям. Все же обдержала периметр только вокруг самых свежих аномальных зон, остальные контролируя по остаточному принципу.